Глава 7. Маша. «Проходите, пожалуйста». Стюардесса пропускает меня вперед. Я делаю несколько шагов и застываю на месте. «Привет, клубничка». Знакомая нахальная улыбка. Жесткие темные волосы, небрежно уложенные на бок. Смеющиеся синие глаза. Сегодня не спрятанные за линзами очков. «Богдан». И одно из моих старых прозвищ, которое появилось после того, как мы делали с клубникой такое. Мне до сих пор стыдно смотреть в глаза этой ягоде. «Привет», — растерянно выдыхаю я. Он поднимается с кресла у прохода и пропускает меня к окну. Я настолько не ожидала подобного поворота событий, что даже не думаю сопротивляться. Под благожелательным взглядом стюардесса усаживаюсь в широкое, просторное и мягкое кресло, разительно отличающееся от сидений эконом-класса. «Как ты...» Начиная, я поворачиваюсь к Богдану. «Хочешь шампанского?» – перебивает он. Возле нас снова появляется стюардесса, на этот раз с подносом, на котором стоят два высоких бокала с пузырящимся напитком. «Надо же, какой контраст с эконом-классом!» Там мне пока даже воды не предложили, только благоухающего соседа. А тут дают шампанское еще до взлета. Богдан берет оба бокала, один протягивает мне. «За нас?» – провозглашает мой бывший муж. Его бокал ударяется о мой с глухим звуком. Он пьет игристый напиток. Я же верчу свой бокал в руке, раздумывая, стоит ли пить и стоит ли вообще здесь оставаться. А потом думаю. А почему нет? Когда еще я буду лететь в бизнес-классе и пить шампанское из красивых бокалов? За хороший полет, перебиваю я тост Богдана своим. Потихоньку пью, поглядывая на него. Он молчит, только улыбается. Сегодня он без очков, и поэтому еще больше похож на того заносчивого, гордого, нахального, но при этом очень ранимого пацана, каким я его знала раньше. Почему он здесь? Неужели летит в Сочи из-за меня? Бросил все дела и рванул на выставку, на которую до этого даже не собирался? Я ставлю пустой бокал на столик между нами. Да, между нами не поднимающийся подлокотник, как в экономке, а что-то вроде маленького удобного столика. Хорошая преграда. И это меня почему-то успокаивает. «Я не знаю, что ты задумал», — произношу я. Но выбрось это из головы. Богдан хохочет. «Что смешного?» я сказала. «Я серьезно», — сердито повторяю я. «Ничего не будет». Этот наглец по-прежнему улыбается. «Пожалуйста, пристегните ремни. Наш самолет готовится к взлету». Возле нас снова появляется стюардесса. Забирает пустые бокалы. Протягивает мне плед. Не такой, как в экономе. Более мягкий, пушистый. Все, чтобы вы почувствовали себя особой королевской крови, а не каким-то там плебеем из эконома. «Ты все еще боишься летать?» — подает голос Богдан и накрывает мою ладонь своей. «Нет», — отвечаю я и убираю руку. «Не боюсь», — привыкла. «Довольно часто приходится летать по работе. Хотя некоторый страх полета все же остался». Именно поэтому, а не только из-за укачивания, я пью драмину. У этого лекарства странный эффект. Даже если ты не засыпаешь, все равно впадаешь в какое-то сонное блаженное состояние. Тебя ничто не волнует, все кажется далеким и приятным. Ощущение такое, как будто тебя укутали в несколько слоев ваты, как хрупкую хрустальную вазу. Я даже подозреваю драмину в наркотическом эффекте. Но раз это лекарство продают в обычных аптеках, и его можно давать детям, значит, ничего страшного в нем нет. Блин, таблетка начинает действовать. Меня невыносимо клонит в сон. Рано я ее выпила. Но кто же знал, что я окажусь в бизнес-классе, да еще рядом с Богданом? Кто знал, что этот засранец все же ищет меня? И не просто ищет. Он меня нашел. Он подстроил ловушку и заманил меня в нее. Только вот зачем? Я пытаюсь таращиться в окно. Вижу, как мимо нас проносятся какие-то строения, дорога, деревья. Мы взлетаем. Я продолжаю бороться со сном. Но кажется, он побеждает. Наверное, дело еще в том, что я сегодня с утра ничего не ела. Выпила драмину на пустой желудок. Поэтому действие лекарства такое быстрое и мощное. Самолет набрал высоту, слышу я сквозь сон. Табло «Пристегните ремни» погасло. Вы можете свободно передвигаться по салону. Передвигаться. Вряд ли у меня это получится. Веки наливаются свинцом. Мне очень трудно их поднимать. Но я стараюсь изо всех сил. Не даю глазам закрыться. «Клубничка, ты чего так таращишься?» спрашивает Богдан. «Я тебе не клубничка». «Боже, зачем я вспоминаю то, что мы делали тогда с этой ягодой?» «Конечно, ты клубничка. И ты все так же щуришься, когда злишься». «Да я не поэтому щурюсь. Я пытаюсь сопротивляться сну. Но он меня одолевает. Мысли путаются. В голове каша. Мне трудно сосредоточиться». «А ты не так уж изменилась, клубничка», заявляет Богдан. «Я изменилась», спорю я. «Вам немного нового». «Например?» «У меня появилась татуировка». «Почему-то вспоминаю я». «Сделала ее с дуру на 21-й день рождения, вскоре после расставания с Богданом. Как бы назло ему, хотя он не мог об этом узнать. Давно хочу свести эту дурацкую бабочку, но все никак не соберусь». «И дам. Она на попе». Богдану бы не понравилось, что я испортила его любимую задницу. «Ого!» — внезапно воодушевляется он, услышав о татушке. «Как интересно! И где же она?» А сам чуть ли не облизывается. «Ты этого никогда не узнаешь», — бормочу я. Моя голова клонится на бок. Я чувствую, что Богдан придвигается ко мне. «Между нами же была преграда!» Что-то вроде столика. Куда он делся? Кажется, он сложился вниз. Моя голова на плече Богдана. Это удобно. Лучше шейной подушки. Намного лучше. Он укрывает меня пледом. Я чувствую его горячее дыхание на своей макушке. Сладких снов, клубничка. Я не сплю. Из последних сил выдавливаю я. Я постараюсь тебе не мешать. Но ничего не обещаю. Может, пока ты спишь, я займусь поисками твоей татуировки?